Глава 29. Приезжаю вовремя. В 10:30 сажусь за столик, где мы всегда обедали со Стасом, и киваю Никите. Парень без слов понимает, что меня надо накормить, и выбор за ним. После завтрака скрываюсь за дверью своего кабинета. Ни Стаса, ни Кости на месте нет. Вообще складывается впечатление, что все вымерли. Пара человек на кухне, админ на входе. Несколько голосов было слышно на втором этаже, когда я поднималась наверх. Знать бы, где все. Открываю ноутбук, приступаю к своим прямым обязанностям. Я пообещала по возвращении домой подретушировать и загрузить весь материал по клубу Олега на облако, чтобы они могли использовать фотографии в соцсетях. За это я получила весьма достойную оплату. На обеде в столовой пересекаюсь с Татьяной, которая сидит темнее тучи. Она уже в курсе. «Добрый день». Улыбаюсь. «Можно?» Указываю на стул около нее. «Да, деточка». Машет рукой, витая в своих мыслях. «Садись». «Какие перемены?» «Она больше ко мне не на «вы». Точно знает, что произошло». «Как раз хотела к тебе зайти после обеда. Видела, что ты на работе». Переводит сосредоточенный взгляд на меня. «Что-то важное?» «Я надеялась до вечера разобраться с московским заказом». «Очень важная, Оксаночка, очень. Это как-то связано со Стасом и Костей?» «Не приплетай сюда этого сопляка», — фыркает. «Он просто не умеет держать себя в штанах», — переводит взгляд на официанта. «Никита?» Тот сразу подходит к нам. «Организуй нам обед у Оксаны в офисе. Нам надо поговорить без лишних ушей, если понимаешь, о чем я». «Через 10 минут все будет», — хмыкает. «Парень знает больше, чем я?» Татьяна встает и уводит меня в кабинет. Кидает, что придет, когда Никита еду привезет, и на этом все. Сажусь в кресло и опешиваю. Тетушка, ну вылитая Стас, только в юбке. Забиваю на эту ситуацию и просто работаю. Никита закатывает тележку, а вместе с ним вплывает и Татьяна с внушительной стопкой документов. Благодарит парня и плотно закрывает дверь. «Судя по вашему лицу, вы в курсе». «Да, и очень зла. Простите?» Сжимаюсь в комок под ее суровым взглядом. «Я не знала, что Костя брат». «Что?» — перебивает. «При чем здесь Костя?» «Ну, а о чем тогда вы хотели поговорить?» «О твоем контракте, разумеется». «А?» «Стас сказал, что ты хочешь его разорвать». «Да. Из-за Кости?» «Не только». «Рассказывай все». Выставляет тарелки на мой стол. Двигает кресло и садится рядом. А я продолжаю пялиться на женщину и не могу ничего ответить. «Ну?» «Я не знаю, что сказать». «Ты останешься работать, если Кости не будет?» «Поймите меня правильно». Стараюсь звучать убедительно и твердо. «Я не намерена вставать между братьями. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я лишь сотрудник фирмы и не хочу, чтобы из-за меня были проблемы. Сама виновата, повелась». Могла бы понять, что я так, отмахиваюсь, развлечение перед женитьбой. Женщина слушает внимательно, поправляет очки, тянет губы и изредка потирает челюсть. А я вываливаю на нее все мои мысли о том, какая я дура. «Ясно», — кивает Татьяна, когда я заканчиваю. «Но ты здесь ни при чем. Присутствие или отсутствие Кости в фирме с тобой никак не связано. Теперь повторю свой вопрос. Ты останешься?» «Я мямлю, но беру себя в руки и просто сдаюсь. Я не понимаю. Пока сказать ничего конкретно не могу. Зайди к Стасу вечером. Но мне надо до 4 собрать кое-какой пакет документов. И я должна знать, готова ли ты продолжить работать со Стасом. Я-то думала, вы все обсудили. Простите. Простите, но, признаюсь честно, мне кажется странным, что об этом говорите вы». «Ты до сих пор не прочитала договор, который подписала в новогоднюю ночь?» — ухмыляется женщина. «Так доверяешь Стасу?» «Значит, я была права». Лицо мое потихоньку сползает. Смотрю на каретку с документами. Договор лежит в ней. Тянусь и достаю его. Читаю шапку и понимаю, что у меня контракт не с перспективой и Стасом, а с Татьяной и компанией Open Outlook. Кстати, неудивительно, что я не увидела в Косте однофамильца начальника. Огнев — фамилия семьи по матери. Похоже, он взял ее, когда вырос. А я, увидев эту же фамилию, подписала документы без оглядки, даже не прочитав имени. «Что это значит?» — поднимаю голову. «Дай Стасу время. Ты же знаешь, что он скрупулезно планирует каждую мелочь. Он все тебе объяснит, как только будет готов». Натянуто улыбается. «Понимаю, что со стороны выглядит, будто он пробуксовывает и поздно реагирует, но это не так. Просто Стас все тщательно обдумывает». «Ясно. Если я останусь, то буду работать в другом помещении, чтобы с Костей не пересекаться?» «Уточняю на всякий случай». «Умная девочка», — смеется Татьяна. «Я знала, что не ошиблась в тебе». Берет салат и откидывается в кресле, приступая к обеду. «Чувствую себя очень глупо, просто до безобразия. Она во мне не ошиблась? О чем она вообще?» «Поясните», — уточняю. «Что тебя интересует?» Хрустит листьями салата и с явным удовольствием наблюдает за моим недоумением. Я сразу поняла, что между вами со Стасом что-то есть. Химия летала в воздухе, но вы ее упорно не замечали. Крутит вилкой. Откуда я могла знать, что Костик к тебе клинья подбивает? Я видела, конечно, что ты симпатизируешь этой смазливой мордашке, но между тобой и Стасом было что-то большее. Вы преувеличиваете. Хмыкаю и тоже начинаю есть. Кажется, начальник за 4 месяца заставил таки меня жить по четкому графику. Ты не находишь ухаживания Стаса странными и неуклюжими? Он не ухаживал за мной? Почти хрюкаю. О, деточка, поверь, ухаживал, уверенно говорит женщина. Он никогда и никого не подвозил домой. Максимум такси оплачивал. Это раз. Кофе? Чуть не заливается смехом. Ему кто-то принес пару банок с холодным латте. Они стояли у меня в офисе, в холодильнике. А потом вдруг Стас подрывается и летает по городу в поисках магазина, где продают такой же. Так магазин не рядом с перспективой? Таращусь. Отчего же? Рядом. Просто ему в голову не пришло туда зайти. А как вы все это заметили? Сначала я решила, что он в таком же восторге от твоих работ, как и я. И просто хочет, чтобы ты была в его команде. Но то, как он смотрел на тебя, когда играл на гитаре... О, я же не зря не позволила ему разбудить и отправить тебя домой. Думала, вы сразу сойдетесь. Как он выдержал, ума не приложу. Усмехается. После пейнтбола ему вообще башню снесло. Или думаешь, он просто так тебя домой отправил? Я внимательно за вами наблюдала. Чувствую себя белой мышкой в стерильной комнате, где проводят эксперименты. Стас, наверное, где-то рядом барахтается. А вот Татьяна — гений. Только не пойму, злой или добрый. И что выяснили? Решаю окончательно добить себя подробностями. Как давно ты пересматривала свои фотографии? А это здесь при чем? Когда захочешь понять, просто посмотри их. Думаю, ты ответишь на свой вопрос сама. А фото, что ты сделала у костра? Стас в рамочку поставил на следующий день, как ты его мне отправила, кстати. Многозначительно ухмыляется. Похоже, на этом рассказ Татьяны заканчивается. Она забирает документы и просто уходит. То есть она сразу меня с потрохами сдала, отдав ему фото? Почему-то думается, что она еще не раз влияла на наше со Стасом отношение. Общий дом на выезде с пейнтболом. Ее слова перед корпоративом «она уйдет» вовсе не про Камилу, Стас подтвердил. Он безумно нервничал, и я решила, что из-за выступления. Потом этот танец, полный неловкости, но вместе с тем и наслаждение. Москва. Может, и здесь она руку приложила. Мозг закипает, в голове каша, которая не способна логически рассуждать. Поэтому я просто утыкаюсь в монитор и обрабатываю фотографии. В 5 вечера телефон вибрирует. На экране СМС от сестры. Она ждет меня в гости. Быстро отвечаю, что заеду в другой день. Вру, что работы много. Рассказывать об истинных причинах желания пока нет. Создаю папку на облачном диске и ставлю файлы на закачку. А сама собираюсь уходить на ужин. Желания пялиться на загрузку нет. У меня есть час, а то и больше свободного времени. Высовываю нос из кабинета, но и шагу ступить не успеваю. Вижу, около лестницы в полумраке стоят Костя и Камила. Отсюда совсем не слышно, о чем они разговаривают. Да и я все равно не понимаю испанский. Больное любопытство не дает мне вернуться в кабинет. Продолжаю пялиться. Картина маслом. Женщина постоянно прикасается к груди Кости, а он сложил руки ей на талию. Изгибаю бровь. Он что, спит с женой Стаса? Интересно, как давно? Камила встает на носочки и целует Костика в губы. Ахаю, прячусь за дверью. Вот это поворот! Почему-то становится смешно. Костя — обыкновенный кобель. А я еще переживала. Вспоминаю, что он рассказывал о похождениях Камилы до свадьбы. Тогда я была пьяна и просто не подумала. Но откуда бы простому помощнику об этом знать? Высовываюсь снова. Хочу выяснить, чем дело кончится. Они еще полминуты мило воркуют, а потом она идет вниз, а он в кабинет Стаса. Не могу устоять. На носочках подкрадываюсь и, вжавшись в стеночку, подслушиваю, иногда позволяя себе подсмотреть в узкую щель, через которую видно, как Стас весь в черном сидит за столом и сосредоточенно смотрит перед собой. Видимо, там Костя. Точно, Костя. Он с глухим хлопком опускает ладони на стол и нависает над братом. «Ты спятил!» — возмущается парень. «Нос не дорос в мои дела лезть!» Властно с ноткой хрипотцы отвечает Стас. «Кажется, сегодня он слишком много говорил», — голос севший. «Да она разорит фирму за год!» — дергает рукой перед самым лицом Стаса. «Не волнуйся. Камила согласилась сохранить твое рабочее место. Но, думаю, ты и так это знаешь», — хмыкает. «Я в курсе ваших близких отношений». «Я был ребенком», — кривится. «У нас всего 6 лет разницы. Ты был совершеннолетним, да и она не была твоей первой, так что не заливай. И я знаю, что ты спать с ней начал еще до нашей свадьбы», — с явным отвращением говорит Стас. «Ты всегда таким был с подачки папочки, разумеется». Костя фыркает и отходит. Костик-то и правда желает все, что движется, и женой брата не побрезговал. «Я принял решение. Не устраивает, где дверь, знаешь». «Это все из-за этой девчонки?» Костя уходит в сторону, мне его не видно. Понимаю, что подслушивать гадко, но, черт возьми, со мной тоже поступили гадко, и я хочу знать причины. Да и понять, как братья относятся ко мне и другим на самом деле. «А если и так, то это не твое дело», — переплетает пальцы. «Ты готов лишиться дела всей жизни из-за какой-то малолетки-фотографа?» «Она считает, твоя ровесница», — хмыкает. «Или ты у нас тоже малолетка?» «Ты понял, о чем я?» «А вот я нет». Отворачиваюсь и пялюсь в пустую стену напротив. А из кабинета снова доносится грозный голос Стаса. «Решил зубы показать? Скажи спасибо, что я тебе дал работу и не прибил, узнав о проделках за моей спиной. Ну, подумаешь, пофлиртовал с новенькой». «Я о растратах, а не об Оксане. Но с ней ты поступил мерзко. А тебе какое дело?» Вдруг подходит так близко к Стасу. «Или самому приглянулась?» «Тебя это не касается», — сухо отвечает Стас. Встает, обходит стол и опирается на него, скрещивая руки. Теперь и его плохо вижу. Молчат оба, нервно дышат. Братья. Поругаются, помирятся. «Значит, понравилось», — заключает Костя. Голос его звучит глухо, где-то далеко от двери стоит. «Она же дура!» Чувствую, слезы наворачиваются, поджимаю губы и сползаю на пол. «Не переходи границ. Разве я не прав? Вечно в работе, носится с фотоаппаратом». Голос перемещается по комнате, но все еще далеко. Есть желание открыть дверь с ноги и влепить ему кулаком в морду. Но продолжаю сидеть на полу. «За компом до ночи и спит, наверное, с ним в обнимку. Ее в кафе зовешь, а она приходит во всем розовеньком, как восьмиклассница. Пытаешься поцеловать, уворачивается, как уж. Рот закрой, — цедит Стас. — А то что, пожалуешься тетушке? — хохочет Костя. Поворачиваю голову и вижу, что стоят нос к носу и таранят друг друга мощными взглядами. — Ты допросишься, — цедит Стас. — Из-за какой-то девки будешь с братом ссориться. — Оксана не какая-то девка, — отпихивает Костя. — Давай пари, — снова подходит ближе. «Я уложу ее еще до свадьбы. Увидишь, какая она. Перестань всех мерить по себе. А попытаешься причинить ей боль, будешь иметь дело со мной». «Боль!» — хмурится. «Думаешь, она девственница?» — смеется. «А в этом что-то есть. Объясняет ее неловкость и побеги». Чуть не хрюкаю за дверью. «Санта-Барбара. Костя, конечно, мастак выводы делать». Прикусываю язык и жду продолжения. Обида улетучивается махом. «А тебе не приходило в голову, что она просто не клюнула на твои уловки?» — хмыкает Стас. «Ну да, он-то знает чуть больше о моей невинности». «Ну так что, по рукам?» — тянет правую руку брат. Но вместо ответа получает быстрый кулак в челюсть и от неожиданности летит на пол. А я подрываюсь на ноги, еле сдерживаясь, чтобы не залететь в кабинет. «Повторяю, для слабоодаренных», — цедит каждое слово. «Не смей приближаться к Оксане. Увижу рядом с ней, поплатишься». «Да что ты мне сделаешь?» — встает и задирает подбородок. «Во-первых, лишишься работы», — угрожающе выставляет на младшего брата указательный палец. «Во-вторых, Карина узнает обо всех твоих похождениях. И в-третьих, я сообщу о твоих махинациях куда следует. И все ради какой-то шалавы». Кривлю губы, ибо кости летит еще один кулак. Правда, на этот раз он остается на ногах, хоть и пошатывается. «Не смей оскорблять женщину, которую я люблю!» Костя начинает ржать, сплевывает на пол, а я округляю глаза, вжимаюсь в стену, хочу дать дёру, потому что парень идет к двери. «Костик?» — окликает его Стас. «Чего?» — сквозь смех спрашивает. «Ключи верни». Дверь открывается, невольно поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с Костей. Тот расплывается в улыбке, на подбородке тонкая струйка крови, губа разбита. Лезет в карман, достает ключи от машины и сует мне в руки, хмыкает и уходит. Стою как вкопанная. Что это было? «Оксана?» Слышу голос Стаса так близко, перевожу испуганный взгляд на него. «Давно ты здесь?» Прячет правую руку в карман. Киваю несколько раз. «Что ты слышала?» Продолжает допрос. «Все», — тихо отвечаю, — «тем проще». Пожимает плечами, под локоть уводит в мой кабинет. «Мы можем поговорить позже. У меня много дел, я хотел бы их завершить». «По передаче фирмы?» «И это тоже», — соглашается Стас. «Я тогда домой поеду». Заглядываю в ноутбук, фотографии загрузились. В чем-то Костя прав. Узнала, что Стас лишился фирмы, и я не последняя тому причина, ведь он влюблен в меня. Но первым делом проверяю, получил ли клиент фотографии. Закрываю ноутбук и поворачиваюсь к Стасу. «С тобой все нормально? Может, лучше на такси?» «Да, ты, как всегда, прав», — поджимаю губы. «Я вызову, не беспокойся. Завтра в 9:30 в столовой. Я чуть позже вечером заеду к тебе, если ты не против. Ладно?» Киваю, как болванчик. Стас уходит, а я вызываю такси и попутно одеваюсь. Уезжаю домой. Точнее, тело мое уезжает, а мысли остаются в кабинете Стаса. Его слова не идут из головы. «Любит. А я люблю». С этой мыслью заваливаюсь на диван и просто пялюсь в сторону кухни на часы, которые мигают зеленым на микроволновке. Время почти 20:00. Моргаю раз, моргаю два, а вот и 10:00. Домофон. Встаю и иду открывать. Стас поднимается, запускаю в квартиру, помогаю снять куртку. «Чай или кофе хочешь?» — глухо спрашиваю. «Если угощаешь?» — улыбается. «Проходи». Веду его и указываю на диван. Садится и наблюдает за мной, пока я ползаю по кухне и готовлю нам напитки. Машинально кофе. Ставлю на стол и сажусь на стул, лицом к Стасу. Рассматривая его, жду, когда заговорит, даже брови поднимаю, намекая, что пора бы. «У меня завтра в 10:00 самолет в Москву». Начинает Стас, а у меня лицо сползает. Хочу что-нибудь сказать, но рот на замке. Он лезет в карман брюк и достает два сложенных листа. Подходит ко мне и кладет на стол. Перевожу взгляд. Что это? Не успеваю прочитать. «Хочешь со мной? На неделю?» «Только разведка. С собой так, пару вещей. Правда, есть одна проблема». Замолкает, а я смотрю на него и думаю, что это не со мной. «Квартира совсем маленькая. Там всего одна кровать, но зато двуспальная». Улыбается и протягивает мне руку. «Кофе остывает». «Все, что могу выдавить из себя, не страшно», — улыбается. «Ты все равно не пьешь горячий».